Глава 17. Днем во дворце. «Аргис, я хочу, чтобы ты поближе познакомилась с леди Оливией», — лениво произнес Ролин, развалившись на низкой кушетке и по одному отщипывая от кисти крупные темно-бордовые виноградины. На короле были свободные штаны, широкий пояс и небрежно расстегнутая рубашка, в вырезе которой виднелись жесткие кудрявые волосы. Взгляд Ролина медленно оглядел стоявшую перед ним дочь. Платье из атласа плотно облегало фигуру девушки от шеи до середины бедра, дальше расходясь мягкими складками. Рукава и верхняя часть были из плотного кружева в тон. Никаких глубоких вырезов и коротких рукавов, только не на его дочери. Вот выйдет замуж, может сколько угодно разгуливать хоть в нижнем белье, если муж позволит, конечно. Аргис, опустив глаза и сложив руки перед собой, кивнула на его слова. «Да, папа», — тихо ответила послушная девочка. Она никогда с ним не спорила, воспитанная правильно, и это Ролину нравилось. «Попроси ее показать тебе город или дворец. В общем, придумай что-нибудь в этом роде», — продолжил король Шианары, отправив в рот очередную виноградину. «А там и я присоединюсь, словно случайно», — про себя закончил он предложение, мысленно усмехнувшись и потеряв ладони. Нежное личико леди Оливии и ее чудные серые глаза не выходили у него из головы со вчерашнего дня. А вот явное стремление герцога Дакорса защитить девушку раздражало. Но Ролин не собирался так просто отступать. Он доберется до этой трепетной красотки во что бы то ни стало. Она станет украшением его двора, безусловно. «Хорошо, папа, я поняла», — тем же тихим голосом ответила Аргис. «Вот и умница. Ступай, как только договоришься о встрече, немедленно доложи мне», — Ролин махнул рукой. Принцесса присела в реверансе и неслышно вышла, все так же не поднимая глаз. Король Шианары бросил рассеянный взгляд в окно, подумав, что надо бы еще придумать, как сделать так, чтобы Аргис осталась здесь, в Миронии, и удачно вышла замуж за Ричарда. Скорее всего, подойдет самый простой и действенный вариант с компрометирующей ситуацией. Тогда его высочество уж точно не отвертится от свадьбы. Ролин, разыгрывая возмущенного отца, обязательно проследит, чтобы так и было. Может, тут нравы и свободнее? Ну а вряд ли Ричард будет настолько цепляться за свою свободу, что пойдет на ухудшение дипломатических отношений, только бы не жениться. Останется точнее разузнать о той леди, что сидела рядом с принцем за столом, и с которой они так мило беседовали. А такие сведения может дать кто-то из придворных. Словно в ответ на его мысли в дверь раздался стук и вошла служанка. «Прошу прощения, Ваше Величество, вас очень хочет видеть графиня Досанно», начала она, но не договорила. Бесцеремонно отодвинув горничную, в гостиную вошла упомянутая леди. Ее взгляд тут же остановился на лежавшем на кушетке Ролине. «Свободна, дорогая», — небрежно махнул рукой король служанки, продолжая рассматривать гостью. Тонкая ткань платья облегала каждый изгиб, намекая, что под ним у леди вполне возможно ничего нет. Низкий вырез открывал плечи, изящную шею и аппетитную ложбинку, по которой тут же захотелось провести пальцем. Пухлые губы графини были изогнуты в улыбке и влажно блестели. Должно быть, она только что их облизала, сделав еще соблазнительнее. О да, леди выглядела очень привлекательно и доступно, на взгляд Ролина. Отказывать себе в удовольствии он не привык. Тем более, если графиня сама к нему пришла, и наверняка не для обсуждения погоды за окном. «Ваше Величество!» — проворковала Иларис и сделала несколько шагов к кушетке. Двигалась она плавно, покачивая бедрами, и взгляд Ролина снова прогулялся по изгибам фигурки, почти не скрытым платьем. «Вы что-то хотели, графиня?» Король Шианары, однако, решил начать с вежливой беседы и подождать, что скажет сама леди. В свои прошлые визиты в Миронию он пару раз слышал, что говорили о гости придворные, в частности, о некоторых ее умениях. Но раньше любезная Иларис всегда держала расстояние, позволяя себе интрижки всегда за пределами дворца и так, чтобы весть о них не дошла до Ричарда. Хотя Ролин не сомневался, принц в курсе таких вот увлечений графини, раз до сих пор не сделал ей предложение, позволяя оставаться в своей постели, но не приглашая на трон рядом с собой. «Да, мой король», — проворковала леди, и Ролин обратил внимание на лихорадочный блеск в ее глазах. Графиня оперлась ладонью о спинку кушетки и наклонилась, поставив колено на сиденье. Его величеству открылся чудесный и весьма привлекательный вид на содержимое декольте леди, и он убедился, под платьем действительно больше ничего не было. «Я хотела... вас», — с придыханием произнесла она, не сводя с Ролина взгляда. Брови хозяина апартаментов поползли вверх от удивления таким откровенным ответом, но сказать он ничего не успел. Сочные губы Иларис прижались к его рту, и он почти сразу убедился, что слухи об умениях графини оказались правдой. Целовалась она весьма умело, так что буквально через несколько мгновений кровь вспыхнула огнем, и Ролин перехватил инициативу, притянув женщину к себе и уложив на кушетку. Что ж, желание дамы – закон, а уж потом и поговорить можно. И Ларис после того, как вернулась от Ричарда, не находила себе места. Она пока не торопилась уходить в особняк, остановившись в покоях отца. Конечно, он был недоволен тем, что принц так категорично отказал его дочери, но когда утром его высочество позвал графиню к себе, повеселел и наказал Илли как следует поговорить с Ричардом. Ричи же извинился и подарил эту чудную заколку, которая действительно отлично смотрелась на ее волосах. Графиня остановилась перед зеркалом, повертела головой, улыбнулась своему отражению и подошла к окну, рассеянно выглянув в парк. Ричард. Ну, не хочет он ее больше видеть, и ладно. Пусть со своей принцессой иноземной возится. Она найдет себе цель повыше. Хотя бы Ролин. Он уже король, у него есть дети, так что можно вволю наслаждаться положением королевы, властью и богатством, без всяких обязательств. Да и как мужчина он очень даже неплох. В постель с таким не противно ложиться. А ведь о Ролине столько пикантных слухов ходит, в том числе и о том, что он любитель женщин и как любовник весьма искусен. Прерывисто вздохнув, Иларис отошла от окна, побродила по покоям отца, но мысли раз за разом возвращались к Ролину. Ее словно тянуло к королю невидимой нитью, и леди в какой-то момент сдалась. Женщину еще хватило на то, чтобы быстро переодеться во что-то более подходящее для встречи с королем, и она выскочила из покоев, направившись в левое крыло дворца. Она знала, что покои гостей из Шианары находились на первом этаже, отловила проходившую мимо служанку, попросила отвезти ее к апартаментам Его Величества и еле удерживалась от того, чтобы не побежать впереди. Завернув за очередной угол, Иларис вдруг увидела, как ей навстречу идет княгиня Ридгер. «О, миледи, как удачно!» – заговорила Эраль. По прежним визитам они были знакомы с графиней, хотя подругами особо не стали. Обе прекрасно понимали, что претендуют на одного и того же мужчину. И пусть друг другу улыбались при встречах, к дружбе не стремились. Однако сейчас Иларис было все равно, что там хотела от нее Эраль. «Я как раз хотела с вами поговорить», — продолжила ее светлость, но Илли крайне невежливо перебила. «Простите, я очень спешу, давайте позже», — протараторила графиня и поспешила за служанкой дальше. Желание видеть Ролина стало непреодолимым. По телу разливалось странное томление, от которого сохли губы и сбивалось дыхание, а сердце принималось силой колотиться о ребра. И Ларис едва дождалась, пока служанка постучится в нужную дверь и объявит о ее присутствии, а дальше... Только увидев лениво развалившегося на низеньком диване Ролина, Илли больше не могла себя сдерживать. На некоторое время окружающее для нее сузилось до рук и губ короля, горячих, умелых и настойчивых. И о Ричарде графиня даже не вспомнила. И хотя волосы растрепались от порыва страсти, заколка, подаренная принцем, удивительным образом удержалась на голове Иларис. Чуть позже, когда дыхание немного успокоилось и неодолимое желание снова и снова целовать Ролина слегка поутихло, графиня услышала от него слова, весьма удивившие леди. «Илли, дорогая, что ты можешь рассказать мне об Оливии? Я бы хотел познакомиться с ней поближе. Сумеешь устроить?» На озере ближе к вечеру. День прошел хорошо, если не считать волнения, щекотавшего Агату изнутри все то время с момента, как она открыла глаза и увидела, что лежит на коленях Деннера. Она очень старалась вести себя, как ни в чем не бывало. Еще раз сходила с Оливией искупаться и, слушая ее восторженные отзывы о полете, даже немного отвлеклась. Но едва вернулась на поляну, как от внимательного взгляда Дэна, оказалось преследовавшего ее, куда бы она ни пошла и где бы ни села, дышать становилось трудно, и пульс начинал ускоряться. А ведь вечером им еще и гулять идти. Когда солнце позолотило западный край неба, намекая на скорый закат, и от озера потянуло прохладой, они засобирались обратно. Вещи сложили в один из летунов, оказывается, в этих самолетиках имелись еще и отделения для хранения, и направились к дворцу. Агата, ведя аппарат, смотрела прямо перед собой и старалась не прислушиваться к дыханию Деннера, не отмечать краем глаза его малейшие движения. С тем, что его запах, казалось, проник в каждую клеточку ее тела и одежду, Агата уже смирилась. Почти. Вообще, то, как остро она реагировала на близость этого мужчины, ее смущало и немного пугало, именно яркостью эмоций. До сих пор такого с ней не случалось. Нравились мужчины, да, даже романы были. Она не старая дева и отношений не избегала. Но чтобы вот так вздрагивать от мимолетного прикосновения и испытывать проблемы с дыханием от каждого взгляда, Агата не удержала длинного вздоха, углубившись в свои мысли. И к чему это опасное увлечение приведет? Ведь они из разных миров, это все равно, что с соседних континентов. Ей будет скучно здесь, Деннеру все чуждо в ее мире. «Агатка», — мысленно огрызнулась она, осознав, о чем думает. «Мозги на место поставь». Между ними еще вовсе ничего нет, кроме этих самых взглядов и прикосновений. Она уже надумала себе не весь что. И про дело не стоит забывать. Для окружающих Агата — невеста принца, пусть даже официально пока об этом не объявлено. Смирнова-старшая поймала себя на том, что не особо горит желанием принимать этот статус, пусть даже и понарошку. За размышлениями она не заметила, как долетела. В дороге Деннер не приставал с разговорами, что ей только нравилось. Беседовать с ним Агата пока не была готова. Из памяти не выходил тот взгляд, которым он встретил ее пробуждение. Тогда девушка поспешила встать и отойти, чтобы скрыть румянец и легкую дрожь в пальцах. Его лицо оказалось слишком близко, да и вообще лежать у него на коленях оказалось очень приятно и удобно, к слову. Подниматься ужасно не хотелось, но еще меньше хотелось, чтобы Оливия увидела сестру в такой фривольной близости с герцогом. Тогда уж точно ехидных подколок не оберешься. «Сколько тебе понадобится, чтобы привести себя в порядок?» Негромкий голос Деннера вырвал ее из задумчивости, и от неожиданности Агата чуть не нажала на педаль увеличения скорости. «А, думаю, часа хватит», — она быстро взяла себя в руки, подводя летун к площадке. Туда уже садилась Оливия, и довольно ровно, как отметила Смирнова-старшая. «Отлично, тогда через час жду у выхода из дворца, на площади», — кивнул Ден, и, покосившись на него, Агата заметила, что он улыбается уголком губ. «Хорошо», — пробормотала она, сосредоточившись на посадке. Оливия и Ричард уже удалялись по дорожке, что-то оживленно обсуждая, и улыбка на лице сестры порадовала Агату, как и то, что та явно чувствовала себя в обществе принца гораздо свободнее, чем утром. «Привыкает», — с теплом подумала Агата, надеясь, что ничего плохого из происходившего между Лив и Диком не случится. «Лучше надеть что-нибудь удобное и неброское», — обронил Деннер, открыв ей дверь летуна. «Только не штаны с рубашкой, ну и обувь тоже удобную». Агата ничего не могла поделать с ярким румянцем, вспыхнувшим на щеках после этих слов. С одной стороны, она и так не собиралась выряжаться, как на парад. С другой, зачем вообще давать советы женщине насчет внешнего вида, тем более, когда собираешься с ней на свидание? «Прогулку», — упрямо поправила она себя, поджав губы. И еще это замечание про штаны. Она вовсе не думала идти навстречу с мужчиной в штанах. Не настолько велика ее вредность. «Я так и собиралась», — ровно ответила Агата, постаравшись не выдать своих эмоций и удержавшись от язвительных ноток. Этот невозможный мужчина слишком часто заставляет ее переживать по всяким незначительным поводам, и это раздражает. Послышалось тихое хмыканье. Агата почувствовала теплое прикосновение к своим пальцам, и через мгновение ее ладонь уже лежала на локте герцога. «Колючка», — отозвался Деннер, и совершенно точно Смирнова-старшая уловила в его голосе нежность. Горло внезапно перехватило, и столь резкая перемена в поведении герцога де Корса от нарочитой сдержанности и даже некоторой отчужденности до явного флирта сбила ее с толку. Или только лишь потому, что Ричард дал добро, если так можно выразиться, переключив внимание на младшую сестру. «Какой преданный друг, подумать только», — мелькнула у Агаты желчная мысль. «Значит, если бы Ричард продолжал дальше ухаживать за ней, Дэн молча стоял бы в сторонке, запрятав свои чувства куда поглубже». «Какие чувства? О чем ты, Агатка?» — снова одернула она себя. «Они знакомы всего несколько дней. Нечего придумывать на ровном месте». До дворца они шли молча. Агата из принципа не нарушала молчание, хотя от незримого напряжения в воздухе разве что искры не вспыхивали. И почему-то казалось, Деннер прекрасно понимает ее состояние и тоже специально не торопится заводить разговор. Она еле дотерпела, пока они дошли до лестницы наверх. Так и хотелось ляпнуть что-нибудь язвительное, чтобы разрядить обстановку. Но Агата сдерживалась, понимая, что именно этого ее чертова светлость и ждет от нее. «Спасибо, а дальше я сама. Через час встретимся», — протараторила она и чуть ли не бегом поднялась по ступенькам. Пока Агата не скрылась в коридоре, она отчетливо ощущала на себе взгляд Деннера. И даже не оборачиваясь, Смирнова-старшая знала, что он широко улыбается с самым довольным видом. И ее это несказанно бесило. В двери своих покоев Агата влетела, пыхтя как паровоз, сжимая кулаки и пылая гневом. Только на что? Осознав, что злится лишь на излишнюю проницательность Деннера, Агата резко остановилась, сделала несколько глубоких вдохов и уняла разошедшиеся эмоции. Да что это с ней в самом деле? Раньше она гораздо спокойнее вела себя с мужчинами, даже с теми, которые ей нравились. «Агатка, ты уже пришла?» Очень вовремя появившаяся в гостиной радостная Оливия отвлекла хозяйку покоев от суматошных размышлений. «Ну что, будешь сразу собираться?» Младшая хитро прищурилась и усмехнулась, уперев руки в бока. На ней уже был знакомый Агате, испачканный в красках фартук, а на голове косынка. «Да», — постаравшись ответить спокойным голосом, произнесла Агата. «Я пообещала Деннеру спуститься через час». «О!» — Лив улыбнулась еще шире и окинула ее внимательным взглядом. «Волнуешься, сестренка?» «С чего бы?» — Агата дернула плечом и прошла мимо нее в спальню. «Это просто прогулка, Лив, не более». До Смирновой старшей донесся смешок. «Это свидание, Агатка», — весело возразила Оливия. «Ты уже решила, что наденешь, чтобы сразить Дэна на повал своей красотой?» «Лив!» — возмущенно рыкнула Агата, чувствуя, как щеки обжег румянец. Она в самом деле уже начала в уме нервно перебирать свои наряды, решая, что больше всего подойдет под определение «неброское и удобное», но в то же время будет выглядеть женственно и элегантно. Но быть пойманной на горячем, да еще и собственной сестрой, Агата жутко стеснялась. Зайдя в ванную, она едва удержалась, чтобы не хлопнуть дверью. Поспешно раздевшись, залезла под контрастный душ, надеясь привести растрепанные эмоции в порядок и не зацикливаться на вопросе одежды. Она никоим образом не хотела давать Дэну понять, что ее волнует, в чем она предстанет перед ним. А ведь волновала, черт возьми. Агата фыркнула, вода попала ей в нос, заставив закашляться, и на некоторое время все посторонние мысли выпали из головы. Когда же она вышла, наконец, из ванной, эмоции вроде немного успокоились. Однако стоило Смирновой-старшей зайти в гардеробную и обвести взглядом вешалки и полки, волнение вернулось. Агата попробовала включить разумную часть сознания, медленно пройдясь вдоль стен и рассматривая одежду. Так, удобная в первую очередь. На мгновение ее взгляд остановился на вешалках с платьями, но они сплошь были или из дорогих тканей, или домашние, чересчур легкомысленные и фривольные, действительно лишь для внутренних покоев. Значит, ее рука потянулась к двуслойной юбке из темно-синего тонкой выделки хлопка с воланом внизу. Да, пожалуй, если к ней надеть блузку и корсаж, будет отлично. Удобно и элегантно, и неброско. Подобрав свободную блузку нежно-голубого цвета с воротом на завязках и черный корсаж, украшенный кружевом, Агата вернулась в спальню и быстро оделась. Потом, бросив взгляд на туалетный столик, с решительным видом подошла к нему и достала из мешочка пару шпилек. Одну против иллюзий, вторую с сонными чарами. Ну так, на всякий случай, мало ли что. «О, ты уже готова! Классно смотришься!» От звонкого голоса Оливии Агата чуть не подскочила от неожиданности. Это не укрылось от внимательного взгляда сестры, и она тут же ехидно осведомилась. «Нервничаешь?» «Вовсе нет», — Агата пожала плечами, покосилась на Лив и направилась к выходу из спальни, не желая показывать той олевшие румянцем щеки. «Смотри, не шали с Диком», — не удержалась она от ответной шпильки. «Я ему только оберег нарисую», — немедленно отозвалась Оливия, и Агата услышала сопение. «И нечего тут намекать». «А я и не намекаю», — Агата обернулась и подмигнула Лив, весело ухмыльнувшись. «Когда завтра в лес? После прогулки с леди Эраль? Или до?» «Не знаю. Давай завтра обсудим», — Оливия сдула с лица выбившийся из-под косынки локон. «Удачно погулять, сестричка. Тебе действительно идет». Она тепло улыбнулась. Агата длинно вздохнула и подарила той ответную улыбку. «Спасибо, Лив. Пока». Она вышла и направилась к выходу из дворца, рассеянно поглядывая на роскошный закат в окнах. «Красиво, да, Лив наверняка захочет нарисовать. Хотя она же Дику оберег будет делать». «Оберег». Почему-то вспомнился вопрос Дэна о том, где он у Агаты. И девушка в который раз за вечер покраснела, рассердившись на себя за фривольные мысли. Ну а почему бы не помечтать о том, как вполне себе симпатичный мужчина медленно стягивает с твоего плеча, ну пускай эту вот блузку, чтобы посмотреть на творение рук Оливии?» Коварно зашептал внутренний голос, и Агата нервно вздохнула, окончательно перестав себя понимать. «Надо успокоиться и взять себя в руки, ведь это всего лишь прогулка, ничего более. Вряд ли Деннер сходу начнет приставать или делать неприличные намеки, а просто приятно провести с ним время – это здорово». У нее получилось унять взбунтовавшиеся эмоции, когда Агата вышла из дворца. Свежий вечерний ветерок приятно обвивал разгоряченное лицо, и она на мгновение замерла, вдохнув полной грудью напоенный ароматами цветов и зелени воздух. Удивительно тихий вечер, и на площади перед дворцом никого нет, что только обрадовало Агату. Видимо, гуляющие разошлись. Только у калитки рядом с воротами маячила знакомая фигура. Смирнова-старшая облизнула вдруг ставшие сухими губы, справилась с всплеском волнения и решительно направилась к ожидавшему ее герцогу Дакорса. Он стоял, прислонившись к ограде, скрестив руки, и совсем не выглядел, как знатный вельможа. Штаны, рубашка, жилет, и на боку перевязь с мечом. Тоже неброско и удобно. Деннер смотрел на Агату, улыбаясь уголком губ, и чем ближе она подходила, тем сильнее подрагивали коленки. На нее так давно не смотрели, без откровенно оценивающего выражения, но с восхищением, без всякого подтекста. Нет, Агата не сомневалась, мысли в голове у Деннера наверняка не такие уж невинные, но он не торопился знакомить ее с ними, и это ей нравилось. «Привет!» — она остановилась и непринужденно улыбнулась, порадовавшись, что голос не дрогнул, хотя сердце в груди металось сумасшедшим мячиком. «Привет!» — взгляд его светлости прогулялся по ней и остановился на лице, только где-то чуть ниже глаз. «Извини, цветов не успел захватить», — герцог предложил ей руку. «Они бы завяли!» Агата положила ладонь на сгиб, и они неторопливо пошли по направлению к улице. «Жалко было бы». «Обижаешь», — хмыкнул Дэн. «Не завяли бы. Магия на что?» Они немного помолчали, и Агата поймала себя на том, что постепенно успокаивается, нервное волнение отпускает и становится просто хорошо. Очень хотелось спросить, с чего вдруг в поведении Деннера произошла такая резкая перемена, но Агата не находила в себе смелости прямо задать вопрос. Слишком серьезная тема, чтобы затрагивать ее прямо сейчас. Лучше просто погулять, а там видно будет. «Какой твой мир?» – неожиданно спросил Дэн, свернув на ответвление от главной улицы. На них сразу снова навалилась тишина, здесь народу было гораздо меньше. «Расскажи». «Ну, совсем обычный», – Агата пожала плечами. «Есть магия, вместе с техникой, конечно. Давно никто не использует холодное оружие, да и вообще оружие». Она покосилась на меч Деннера. «Не знаю, что еще рассказать», — Смирнова-старшая помолчала. «Зачем тебе?» «Интересно. Мы с Диком иногда тоже путешествуем. Портал-то есть?» «Или я один», — выдал Докорса, чем несказанно удивил Агату. Она как-то не задумывалась над тем, что Дэн тоже может знать о других мирах и бывать в них. Привыкла, что обычно в тех местах, в которых ее заносило по заданиям, о параллельных реальностях помалкивали. И догадывались о них очень и очень немногие, не говоря уже о путешествиях. «Интересно было бы посмотреть на твой мир», — обронил Деннер, и Агата от неожиданности вздрогнула, метнув на него озадаченный взгляд. «Напрашиваешься в гости?» — не удержалась она от ехидной реплики. «А пригласишь?» — прямо спросил герцог, посмотрев ей в глаза. Агата снова растерялась, не ожидая такого напора и прямолинейности, от сдержанного Докорса, и ответила не сразу. «Подумаю», — уклончиво ответила она, пытаясь совладать с забившимся быстрее сердцем. «Подумай. До завтра». Невозмутимо кивнул герцог, и Агата нахмурилась, поджав губы. «Резвый какой!» – буркнула она, поймав себя на том, что ей нравится такая настойчивость. «На завтра у меня другие планы, знаешь ли». «Так есть послезавтра», – непринужденно улыбнулся Деннер. «Я особо не занят». «Я сказала, что подумаю», – с нажимом повторила Агата и покосилась на него. «И не надо давить на меня». «А я давлю», – с искренним удивлением отозвался Дэн и снова посмотрел на спутницу. В серых глазах плясали серебристые искорки смеха, и Агата возмущенно фыркнула, не сильно пихнув его в бок. «Не далее, как вчера утром, кто-то вовсе не горел желанием находиться в моей компании», язвительно заметила она, не собираясь признаваться себе в собственных эмоциях. Как-то не верилась ей в столь быструю перемену в поведении Деннера, и предаваться напрасным мечтам тоже не хотелось, потом будет больнее падать. «Все меняется», — со смешком ответил он и добавил. «Не ворчи, леди Колючка, тебе не идет. Лучше улыбнись». Агата поперхнулась следующим замечанием, ощутила, как потеплели щеки и порадовалась сумеркам, царившим на улице. «Куда мы идем?» – она перевела разговор на нейтральную тему, не желая поддаваться волнению, вызванному словами Деннера. «Увидишь», – загадочно улыбнулся герцог. Князь Ритгер, неслышно ступая за идущей впереди парой, скрежетал зубами и сжимал пальцы от бессильной ревности, разъедавшей изнутри. Она улыбалась и смеялась не ему. Она выбрала этого хлыща и сейчас шла рядом с ним. И он вдыхал ее тонкий аромат, от которого кружилась голова, и наверняка думал о том, как поцелует ее сладкие губы. От последней мысли князь чуть не зарычал, сверля взглядом парочку, и уже жалея, что случайно взглянул в окно и увидел, как Агата идет прочь из дворца. Окна его покоев выходили как раз на площадь перед ним. Конечно, Горбат последовал за ней. За весь день, что он не видел леди, успел ужасно соскучиться. И сейчас не мог противиться неодолимой силе, тянувшей к избраннице Ричарда. Кстати, если она его невеста, как сказала графиня Дассанно, почему сейчас Агата гуляет с его другом, а не с принцем? Впрочем, какая разница, если все равно она будет с ним? Эраль сказала, что что-то придумала, и обещала рассказать за завтраком. Пока же Горват метался, как тигр в клетке, прекрасно понимая, что никто не проведет его к покоям леди Агаты просто так, без приглашения. Приходилось призывать всю силу воли и терпения, чтобы не наделать глупостей и не потерять окончательно возможность заполучить Агату себе. Только бы успеть до этого приема в честь дня рождения, иначе потом будет в разы сложнее, ведь придется уехать. Гостеприимство Ричарда не бесконечно. Сейчас же оставалось лишь идти за ней и мысленно придумывать, что бы он сделал с герцогом Дакорса за то, что это он сейчас рядом с обворожительной леди. Агата отметила, что они удалились уже довольно далеко от центральных кварталов и невольно прижалась ближе к Деннеру, с опаской оглядываясь. «Ты куда меня завел?» – нахмурилась она. Хотя дома вокруг стояли аккуратные и чистые, даже с цветами, фонари горели ровно и погасших или разбитых не было, район производил впечатление ухоженного и респектабельного. Скорее всего, тут жили купцы и зажиточные люди, возможно, мелкие аристократы. «Мы почти пришли», – уверенно ответил Деннер и неожиданно высвободил руку. А в следующий момент его ладонь скользнула на талию Агаты, чуть прижав к себе. И Смирнова-старшая на мгновение напряглась, почувствовав, как от шеи до пяток бешеными блохами проскакали мурашки. «Все-таки я не могу оставить тебя без цветов», добавил герцог с усмешкой и посмотрел на спутницу. «Нам сюда, кстати». Они свернули еще раз, и Агата увидела впереди за причудливой кованой оградой в половину человеческого роста темные кипы кустов и силуэты невысоких деревьев. При мысли, что Дэн собирается подарить ей цветы, Агата смешалась. Да, раньше ей дарили цветы, конечно, они такая уж редкость в ее жизни. Однако почему-то именно в этот раз перспектива получить их от его светлости заставила Агату бороться с могучим приступом смущения, как девчонка, ей-богу. «И что там?» Агата вытянула шею, пытаясь разглядеть и стараясь не думать о лежащей на ее талии руке Деннера. Даже через корсаж она чувствовала ее тепло. «Там сквер, в котором один богатый купец разводит редкий вид ночных орхидей». Дакорса убрал руку с талии Агаты, совсем по-мальчишески ухмыльнулся и подмигнул. «Я сейчас». Смирнова-старшая ахнуть не успела, как Деннер бросил быстрый взгляд по сторонам и легко перемахнул через забор, скрывшись в темноте. Агата хлопнула ресницами, обхватила себя руками и покачала головой, невольно улыбнувшись. «Авантюрист», – тихо пробормотала Агата, удивляясь, как ему удавалось скрывать свой настоящий темперамент. Герцог Дакорса оказался далеко не так уж сдержан и холоден, как ей показалось в первые дни знакомства. И вообще, как разъяснилось, что интересы Ричарда сменились, Деннер разительно изменился в поведении. Плечо словно закололи невидимые иголочки, и Агата вздрогнула, вынырнув из размышлений. «Опасность?» Девушка вскинула голову и обвела улицу прищуренным взглядом, прислушиваясь к ощущениям. Но чутье молчало, а вокруг никого не было видно. Ярко освещенная улица оставалась пустой. Агата передернула плечами, еще раз внимательно огляделась и подошла ближе к ограде, словно невзначай поправив шпильку.